«О, мы собираемся к нему с необычным визитом», — заметил Гаспар. «Будущий царь иудейский будет могущественнее нас с вами. Мы идем к нему на поклонение». «Ах, вот как!» — воскликнул Ирод. «Ну что ж, я хочу ему поклониться. Вы не можете отказать мне в этом удовольствии». Ирод предложил волхвам по стаканчику вина с бисквитом, и они удалились, обещав по возвращении сообщить ему точный адрес будущего царя. С этой минуты Ирода охватила сильнейшая тревога. Он был до того расстроен внезапной вестью о рождении конкурента, что даже не подумал воспользоваться самым простым способом его отыскать. А способ этот заключался в следующем. По примеру волхвов, Ироду достаточно было пойти вслед за звездой. Но такая мысль не пришла ему в голову. Валтасар, Мельхиор и Гаспар одни побрели за блуждающим светилом. И куда бы вы думали, оно их привело в итоге всех этих странствий? В Назарет? Ничуть не бывало. Зарегистрировавшись в переписном листе, Иосиф со своей семьей оставил Вифлеем и двинулся в Иерусалим, чтобы представить Иисуса в храм. После этого им ничего не оставалось, как возвратиться домой, в свой родной Назарет, но они почему-то вновь направились в негостеприимный Вифлеем, ибо, если верить Евангелию, поклонение волхвов происходило в Вифлееме. Напрасно мне стали бы возражать, будто оно состоялось до принесения Иисуса во храм. Я бы ответил, что это немыслимо, поскольку Ирод знал о рождении Мессии и разыскивал его. Младенец Иисус наверняка не избежал бы царского гнева, если бы в такое тревожное время его родители имели неосторожность открыто принести ребенка в синагогу, дабы первосвященник Симеон публично совершил над ним соответствующий обряд. Могут еще возразить, что установленная церковью дата поклонения волхвов 6 января, тогда как Сретение Господне состоялось 2 февраля, и что, следовательно, визит волхвов предшествовал очищению Богородицы. На это я отвечу. Даты церковного календаря вообще противоречат здравому смыслу. В самом деле, как объяснить, что поклонение волхвов состоялось 6 января, а избиение младенцев, его следствие, в соответствии с католическим календарем, произошло за 9 дней до того, то есть 28 декабря? Дело все в том, что христианская легенда представляет собой сплошной вымысел. Что же касается священнослужителей, то их ложь просто бессовестна, а противоречия в их россказнях вопиющи. Логически рассуждая, если вообще уместно говорить о логике применительно к евангельским сказкам, семейство Иосифа сперва исполнило все формальности, которые по закону Моисееву были связаны с обрядами принесения и очищения, а затем, совершенно без всякой надобности, вернулась в Вифлеем. Впрочем, как знать, может быть, плотник позабыл в хлеву дюжину-другую престижных воротничков. Итак, звезда остановилась в городе Давидовом, как раз над легендарной конюшней. В ней, бесспорно, еще находились бык и осел. Что же до Иосифа, то если верить святому Матфею, он отсутствовал. Волхвы, говорится в Новом Завете, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и пав поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. Матфей, глава 2, стих 11. Дары волхвов неизменно повергают меня в недоумение. Церковные писатели сообщают в подробностях, какой подарок сделал каждый из волхвов, и надо признать, что двое из них не обнаружили особой щедрости. Мельхиор раскрыл свой ларец и преподнес все его содержимое. Оно состояло сплошь из золота. Гаспар подарил ладан, вещь не слишком ценную. Валтасар положил перед яслями немного смирны, пахучей смолы, которая стоит ничуть не больше, чем ладан. Для монархов, прибывших издалека, Гаспар и Валтасар проявили невероятную скоредность. Право, не стоило тащиться невесть куда, чтобы везти подобные гостинцы. Ну, ладан еще куда ни шло. Подарок, конечно, грошевый, но в нем хоть можно усмотреть желание польстить. Гаспару недорого обошелся преподнесенный им комплимент. Но Валтасар, ох уж этот Валтасар, какой скряга, чуточку смирный. Вот все, чем он одарил своего бога. Ну не обидно ли, право? Что же означало наше Смирно, Валтасар? Достопочтенная беда объясняет нам, в чем тут дело. Смирно, которая была в руках царя-негра, напоминала о том, что сын человеческий должен умереть. Древние действительно пользовались Смирной для бальзамирования покойников. Что скажете, не правда ли? Какой милый знак внимания, какой подходящий подарочек. Бальзамировочная смола для новорожденного.